того же года рождения, что и Бобо, затормозила и остановилась, поравнявшись с ними. Из машины вышел плечистый мужчина средних лет, лицо которого покрывала борода золотоискателя. — Куда вы направляетесь? — спросил он бродяг. — В Новый Париж, а то и дальше. — Если вам по пути, — ответил Бобо. — Дальше не по пути, — сказал проезжий. — Откуда вы идете? — Из Нью-Йорка. Мужчина оглядел одежонку Бобо и Джерри, сунул руку за пазуху и внезапно выхватил пистолет. Он проговорил сквозь зубы. — Если вы задумали грабеж, то ошиблись, голубчики. — Нет, что вы, сэр, — ответил Бобо с дрожью. — Мы честные люди, мы никому не делаем зла. Если вам будет угодно подвести нас, Всевышний вас благословит. — Значит, у вас нет денег, ни цента, сэр. А есть у вас какая-нибудь специальность? — Мы профессора, сэр. Мужчина спрятал пистолет за пазуху и сказал. — Это объясняет все. Садитесь на заднее сиденье. Доедете до Нового Парижа. Машина со стуком и скрипом покатила. Джерри то и дело подскакивал от острых углов в седалище, потому что пружины заднего сиденья были поломаны, и сквозь протертую ткань обшивки высовывались их концы, точно острые стальные шилья. «Сегодня в Новом Париже большой день», — проговорил водитель машины. — Да, разумеется, — отозвался Бобо, готовый через минуту увидеть оживленную избирательную рекламу и толпы демонстрантов. — Новый Париж — хороший город, — продолжал хозяин. — Его жители — благочестивые люди. — Республиканцы, не так ли? — Да, конечно, и богобоязненные. В городе имеется 16 церквей. — А сколько жителей? — поинтересовался странствующий рыцарь психологии. — Около 600 человек, немного меньше. Мы не терпим неправды. Возникла минутная пауза, плодотворная творческая пауза. Затем с переднего сиденья было передано важное сообщение. Все окрестные фермеры сегодня прибудут в Новый Париж. Это для нас большой день. «Счастье, что сегодня такая прекрасная погода», — заметил Джерри. «Погода не имеет никакого значения», — ответил водитель. «Только дух. Дух живого Бога». «Ну, это несомненно», — сказал Бобо и совсем уже перестал бояться пистолета, спрятанного за пазухой у фермера. «Без духа невозможна никакая жизнь». — Да, невозможно, — подтвердил водитель и, убавив немного скорость, продолжал. — Я слышал, в Нью-Йорке живут теперь очень грешно. — Да. — И там Богу подносят кошачьи хвосты? — Да. — И люди служат только дьяволу? — Может быть. — Значит, конец демократическому правительству. — Ну, мы приехали. Я поставлю мою машину здесь. Митинг будет в центре города. Отсюда надо свернуть и прямо на юг. Джерри и Бобо вышли из машины и поблагодарили серьезного фермера, застраховавшегося от пожаров в будущей жизни. Новый Париж был идеальный маленький городок, где люди больше слышали, чем видели, где никогда не принимали необеспеченных векселей и не меняли мнений, где богобоязненность была написана на бородах мужчин и на подолах женщин, которые не смели быть выше колен. Дамские чулки были изобретены во Франции в XII веке, но в Новом Париже их существование было замечено только 30 лет назад. Новый Париж славился благочестием и хорошими сырами, которые жители городка, голландцы по происхождению, готовили для продажи на приходских благотворительных базарах и для дорожных завтраков своему духовному пастырю, постоянно разъезжающему по всей округе.